По сообщениям, оппозиционные партии и гражданские и общественные организации Южной Кореи раскритиковали Пак Ын Хе за то, что она через своего адвоката отказалась от расследования прокуратуры. Демократическая партия Добро и партия народа предупредили Пак Ын Хе, что если она не сдержит слово, данное в двукратном извинении перед народом, и откажется от расследования прокуратуры, то она встретится с сильным протестом со стороны народа. Бывший представитель Демократической партии Добро и бывший сопредставитель партии народа подчеркнули, что Пак Ын Хе уже лишена права президента в политическом и моральном отношениях. Совет семей 16 апреля, Лига 16 апреля и чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Ын Хе 16 ноября на пресс-конференциях потребовали от нее уйти в отставку и поддаться беспристрастному расследованию. Как пишут газета «Геральда Экономика» и другие средства массовой информации Южной Кореи, Пак Ын Хе распорядилась резиденте Чунваде уничтожить доказательства о виновности Чи Сун Сир по надругательству над политикой и притесняет органы слова, которые не подчиняются воле Чунваде.